Глава 33. Я никогда не был в дворянском клубе. Насколько мне известно, эти заведения встречаются крайне редко, ориентированы исключительно на благородное сословие и имеют множество заморочек. Есть клубы по интересам – шахматные, картежные, мистические, философские. Есть классические, но с дорогими и эксклюзивными развлечениями внутри. Есть те, что делят своих членов по уровням допуска или посвящения. Чуть ли не иерархию выстраивают, выдавая карты разного достоинства. Есть клубы для драчунов, оснащенные крутыми аренами. Там каждые выходные происходят дуэли, по поводу и без. Даже клуб молчунов имеется, но я слышал, что это британская франшиза. Место, в которое я был приглашен Фурсовым, располагалось в тихом местечке на западе Турова и носило типичное для дворянского клуба название «Шляхта». Владельцы выкупили целый этаж в высотном здании, сделали отдельный вход и поставили у дверей охранника. Лифты пронзали территорию клуба насквозь, не останавливаясь. Утром курьер доставил мне гостевой браслет. Посылка сопровождалась письмом от Фурсова, где давались подробные инструкции о том, как вести себя в клубе. Из письма стало ясно, что завсегдатаи имеют постоянные браслеты, отличающиеся от моего, с расширенными правами доступа. Клановая принадлежность не учитывалась, только взаимные рекомендации плюс рассмотрение кандидатур на общих собраниях. Мой браслет был каббалистическим, одноразовым и самоуничтожающимся. Поднявшись на лифте до 30 этажа, я вышел из кабины и остаток пути проделал пешком. Вжуха пришлось оставить в машине. Правила клуба запрещали приводить питомцев. Охранник встретил меня в рекреационной зоне. «Граф Володкевич», — представился я, — «по приглашению Фурсова». Цербер был одет в дорогой черный костюм и носил в поясных чехлах парные боевые ножи. А еще у этого типа было устройство, смахивающее на пульт дистанционного управления с миниатюрным экранчиком. «Ваш браслет!» Я протянул руку, и Цербер провел по моему запястью пультом. Загорелся зеленый индикатор. «Активация!» Холодно произнес мордоворот. «Добро пожаловать в клуб, ваше сиятельство!» По внешнему ободу браслета вспыхнули ярко-оранжевые буквы. «Гость!» Я поднялся по ступенькам, и передо мной разложились створки дверей. Именно разложились. Лучшего слова не придумаешь. Металлические шестигранники, накладываясь друг на друга, втянулись в стены, открывая портальную арку. Переступив порог клуба, я попал в роскошное фойе. Панорамные окна с видом на лесопарк, мраморный пол и такие же колонны. Дизайнерская люстра в форме виноградной лозы. Живописное полотно с батальной сценой на стене справа. А еще лепнина, позолота, портьеры, монументальный диван и столь же впечатляющие кресла на львиных лапах. Ко мне приблизилась полуобнаженная девушка с подносом. На подносе стоял бокал. Пригубив напиток, я поставил бокал на место, и девушка удалилась, виляя шикарными бедрами. Одна из портьер сдвинулась, и в фойе шагнул человек в старинном камзоле. Я обратил внимание, что в зале довольно прохладно, работает кондиционер. Человек бросил на меня оценивающий взгляд. В шляхту я заявился в светло-серых льняных брюках и рубашке с короткими рукавами. Обычная летняя одежда, но на лице администратора читалось неодобрение. «Здравствуйте, господин Володкевич». Я коротко кивнул в ответ. Встречающий меня персонаж не был аристократом, и у меня было ровно ноль причин терпеть его неодобрительные взгляды. «Андрей Поликарпович ожидает вас в приватной комнате для бесед. Прежде чем проводить вас туда, хочу обозначить красные линии для всех гостей клуба». «Даже так? Красные линии?» «Первое правило клуба». Голос администратора сделался скучным. «Вы не заходите в области ограниченного посещения. При гостевом доступе вам открыты приват-комната, мини-бар, уборная и общая гостиная, примыкающая к фойе. Это понятно?» «Вполне», — «Правило второе», — продолжил администратор. «Никаких дуэлей». Я коротко кивнул. «Третье правило». Тон администратора не изменился. «Здесь нельзя применять дар, воздействуя на других людей. Эмпатия, телепатия, морфизм — все это под запретом. Получаем жалобу от одного из членов клуба, и вы покидаете шляхту без права на возвращение». «Разумно», — согласился я. «И правило четвертое, оно же последнее», — улыбнулся встречающий. «Гость находится под нашим покровительством. Никто не имеет права причинить вам вред или оскорбить. А теперь следуйте за мной, господин Володкевич». Вторая наборная дверь, разложившись на запчасти, открыла доступ в общую гостиную. Комната была просторной и уютной. Те же панорамные окна, обшитые ореховыми панелями стены, обилие кожи и хрома, ярко выраженное зонирование. Сектор с мягкими креслами и журнальным столиком, большой подковообразный диван и бормочущий на стене телевизор, бильярдный стол и некое подобие барной стойки, места для настольных игр. Шагая за администратором, я исподволь наблюдал за членами клуба. Два пожилых аристократа гоняли шары по зеленому сукну. Парочка солидных персонажей играла в шахматы. Еще один тип с благородной осанкой и подкрученными вверх усиками читал утреннюю газету, расположившись в кресле-мешке. На меня никто не обратил внимания. Пометуя о правилах клуба, я не активировал духовный доспех и не выставлял ментальные блоки. Фиг его знает, что за артефакты владелец напихал в стены. Возможно, меня обнаружат по возмущениям в эфирных потоках и сразу попросят на выход. В дальнем конце гостиной обнаружилась дверь. Обычная, не каббалистическая. Администратор пропустил меня вперед и попросил следовать прямо по коридору до двери с номером 7. «Приватные комнаты оборудованы селекторами», — напутствовал сопровождающий. «Если вам что-либо потребуется, персонал клуба на связи». «Спасибо», — я двинулся вперед. Здесь окон не было. Коридор был задрапирован мягкими тканями, под ногами расстелилась ковровая дорожка. Кое-где висели репродукции маринистов с бушующим океаном, парусами яхт и вписанными в небо чайками. Попадавшиеся мне двери были однотипными, безликими. Ни резьбы, ни наборных панелей. Ровные полотна, как в городском муниципалитете. Полный минимализм. Перед тем, как войти в седьмую комнату, я постучался. Дверь оказалась незапертой. «Проходи, Ростислав». Глава рода Фурсовых сидел за круглым столом, дожидаясь меня. «Чай, кофе, вода, алкоголь». Я пока не развил в себе способность противостоять всем без исключения ядам, поэтому вежливо отказался. Надеюсь, меня не попытаются отравить через предметы, лежащие на столе. Сам Андрей Поликарпович сидит без перчаток, значит, такой сценарий он не рассматривает. Комната была безликой. Стол, стулья, ни одного окна. Мягкое освещение потолочных ламп. Графин с водой, пара стаканов. «Итак, приступим». Фурсов порылся в кожаном планшете, напоминающем офицерский. Достал серую папку и придвинул мне. «Здесь собрана информация о счетах и банках, через которые ведутся операции. Плюс актуальные цены, отчеты за минувшие кварталы и банки, в которых твой отец хранит деньги. Хотелось бы устных пояснений. Я раскрыл папку и начал перебирать бумаги». «Так, серьезно? Это реальные цифры?» Граф снисходительно улыбнулся. «Да, Ростислав, вполне реальные». Как выяснилось, мои прикидки были недалеки от реальности. Папаша на пару со своим тестем гребли деньги лопатой. Вверху лежали отчеты, из которых следовало, что мы нарубили 6 миллиардов за минувший квартал и 4 за предпоследний. Получается, только за 3 месяца мой род озолотился на 3 миллиарда? «Грязными», — уточнил Фурсов. «Ты забываешь о сопутствующих расходах, мой юный друг. Там все расписано. Взятки, плата курьерам, проценты посредников, доля контролирующих рынки преступных авторитетов в разных странах, подставные директора и учредители несуществующих компаний, благодаря которым все отмывается, закупка оборудования. Я отвечаю за поставки всего необходимого в подвал. Володкевичи за наемников, их зарплаты, лечение и отпуска. Как я уже говорил, это отлаженная схема, которая до недавних пор не сбоила. Мне вдруг захотелось врубить все зрения и проверить комнату на наличие прослушки. Фурсов улыбнулся. «Не переживай, здесь обеспечена полная приватность. Клуб отвечает за конфиденциальную составляющую. Вы мысли читаете?» «Просто хорошо играю в покер». Я хмыкнул. «Здесь разобрались. Я вижу, что без учета наемников мне причитается 1,5 миллиарда. Где они? И каким образом велись взаиморасчеты с отцом?» «Ростислав, ты б еще про налоги спросил. Понятно, что деньги твой отец в стране не держал. Посмотри дальше. Там указаны банки и номера счетов, на которые я все перечислял годами. Квитанции о проводках прикреплены. Если упростить, я вывожу товар на тайные склады, распределяю по курьерам с навыками телепортации. Те прыгают в заданные точки по всему миру, обменивают товар на деньги у торговцев. Большие боссы получают свою долю. Иногда что-то подозрительное выплывает, тогда откупаемся взятками. Чем цивилизованнее страна, тем больше суммы откатов. Выручка поступает на офшорные счета, откуда перебрасывается на наши подставные компании. Официально все выглядит, словно кто-то кому-то оказал услугу или продал много бесполезного бреда. Картошку, например, или магнитики на холодильник. «Очень дорогие магнитики», — заметил я. «Ты не представляешь, насколько». Моя реплика графа ничуть не смутила. «Золотые, можно сказать». «Просто в Центральной Африке или на островах, которые не контролируют нас, ко всем плевать на такие махинации». «Продолжайте», — попросил я. «Увлекательная история». «Дальше все просто», — резюмировал Фурсов. «Компания перебрасывает отмытые денежки на счета наших родов. Остается все это переправить в Россию таким образом, чтобы не прикопались контролирующие органы». И для этого существует удивительный, всенародно любимый банк под названием «Транскапитал». Я уже добрался до нужных бумаг и сумел отследить полет фантазии Фурсова. И именно. Партнер был приятно удивлен моей сообразительностью. Уникальное явление, между прочим. «Транскапитал» принадлежит Ганзе и находится за пределами всех юрисдикций, мыслимых и немыслимых. Нерушимая тайна вклада, уважительное отношение ко всем клиентам. Никто даже не пытается слать туда запросы. Ганза – финансовый колосс, гарант безопасности. Это означает, что мое наследство хранится там? Все, что скопилось после смерти отца? Подозреваю, что да, кивнул Фурсов. Это счета, на которые компания делает регулярные переводы. Они вообще не попали бы в список, если бы не это. Ганза очень трепетно относится к банковской тайне. «Хорошо. Я могу к ним заявиться с правами наследника?» Это к стряпчему вопрос. «Но в первую очередь я бы открыл новый счет в Транскапитале, чтобы получать текущие транши. А то, знаешь ли, все эти юридические проволочки могут годами тянуться». Я согласно кивнул. Совет был грамотным. «Прежде всего нам следует вывести скопившийся товар», — заявил Фурсов, наливая себе в стакан воду из графина. «Договориться о подгоне фуры. Там будут проверенные люди, они работали и с твоим отцом. Хоть завтра. Обеспечишь безопасность?» «Да». «Тогда запускаю механизм. Завтра не обещаю, но в ближайшие несколько дней уложусь. Связь будем поддерживать через моего телепата». Это надежнее, чем телефон. Договорились. И Фурсов начал излагать детали процесса по выгрузке крема. Я слушал и восхищался сообразительностью предков. Фуру в туннель не загонишь, а ящики вручную таскать можно до второго пришествия предтеч. Но батя с тестем сообразили, как можно использовать дар одного из наемников, чтобы эффективно и в сжатые сроки решить задачу. Распрощавшись с Фурсовым, я покинул дворянский клуб. На выходе браслет вспыхнул синим пламенем и осыпался пеплом. Мои дела в Турове на сегодня были завершены. По дороге домой я размышлял над тем, что ввязался в авантюру с далеко идущими последствиями. Если Инквизиция узнает о моих подвальных шалостях, то вряд ли по головке погладит. Как минимум прикроет лавочку. Я их кодекс не читал, но бесконтрольное распространение крема в нашем мире никому не нравится. Что ж, буду решать проблемы по мере их поступления. А пока надо заняться укреплением своего нового жилища. Печати на парадном крыльце явно не хватает, чтобы уберечь мой сон от незваных гостей. Лезут через окна, через крышу. Я уж молчу про то, что следующим логичным шагом была бы отправка ко мне мощного одаренного. Например, прыгуна с навыками шиноби или криоманта. Морфисты, опять же, которые вполне могут на расстоянии остановить сердце клиента, соорудив какой-нибудь мрачный фантазм. В общем, расслабляться нельзя».